Парижская мирная конференция. Парижская мирная конференция открылась 18 января 1919 года. На ней были представлены 32 страны, включая новые государства, которые возникли после распада Австро-Венгерской империи. Однако тон здесь задавала Вудро Вильсон, Жорж Клемансо и Дэвид Ллойд. Джордж. По итогам конференции были заключены 5 мирных договоров. По одному на каждую из центральных держав, представителей которых в Париже не было. Каждый договор назвали по парижскому предместью. Севрский договор официально положил конец Османской империи и практически упразднил суверенитет Турции. Турецкое правительство хотело подписать договор, но тут взбунтовались последователи турецкого националиста Мустафы Кемаля. В результате войны за независимость Турции Кемаль пришел к власти и основал в 1923 году Турецкую республику. Трианонский договор сурово наказывал Венгрию. Были пересмотрены границы на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке. Интересы Италии, которую втянули в войну, пообещав ей новые территории, никто не учитывал. Ее премьер-министр Витторио Орландо вышел из переговоров. Военная добыча итальянцев разочаровала. Орландо, которого жестко критиковали набиравшие силу итальянские правые под предводительством Бенито Муссолини, вскоре лишился своего поста. Особенно суровыми были условия Версальского мирного договора с Германией. На подписание документа ей дали 3 недели. Власти Германии жаловались, что 14 пунктов Вильсона были большей частью проигнорированы, если не считать предложение создать Лигу наций. Немцы указывали на то, что с ними даже не советовались. А значит, условия договора есть не что иное, как диктат. Однако правительство Германии было слишком слабо, и Версальский мир был подписан. Случилось это 28 июня 1919 года, ровно через 5 лет после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. По итогам договора Германия теряла 13% территории и все свои колонии. Она обязывалась демилитаризовать Рейнскую область и сократить армию до номинальных 100 тысяч солдат, а флот до 15 тысяч моряков. Договор возлагал на Германию и ее союзников ответственность за потери и ущерб, причиненные войной. Страну обязывали выплачивать репарации. 2 года спустя была объявлена сумма репараций – 132 миллиарда марок, 440 миллиардов долларов в сегодняшнем эквиваленте. Больше всего немецкую общественность возмутил унизительный 31-й пункт договора, принуждавший Германию признать полную ответственность за войну. Фош сказал: «Это не мир, это перемирие на 20 лет».